даже не здороваться. Но стоит только возникнуть разногласию между одним из них и руководством, административным или творческим, или все равно, как они мгновенно объединяются и превращаются в монолит. Я сталкивался с этим много раз. Меня это раздражало, но одновременно и восторгало чувство товарищества, взаимная поддержка. К сожалению, только повод не всегда бывает достойным. Но ах, как бы это было хорошо, если бы чувство единства сохранялось у них и в музыке, а то один спешит, другой лениво отстает, и четкое ритмическое единство произведения нарушается. Правда, иногда красота и сила музыкального произведения могут всех объединить, и тогда рождается то, что называется истинным музицированием. Словно как эта радостная волна тепла и любви поднимает на себя всех, и музыкантов, и дирижера. Ей-богу, ради таких мгновений стоит иногда пострадать. Не знаю, как в симфонических оркестрах, никогда ими не дирижировал, хоть всю жизнь и мечтал, но в эстрадных эта волна тепла всецело зависит от единства музыкальных вкусов. Больше всего во время исполнения меня мучают пустые глаза. В них я вижу только скуку и вопрос, когда же это кончится. От их взгляда знобит. Эта пустота зловредна. Она гасит в окружающих оживление и восторг. Тогда я скорее перевожу взгляд на глаза, в которых светится слияние души с музыкой, радость творчества. Сколько музыкантов прошло через мой оркестр, постепенно я научился определять их типы и особенности. Они причудливы. Есть такие, как в тутти, то есть вместе со всем оркестром играют смело и уверенно. Но если у них в конце несколько тактов соло, то весь концерт до этого соло они не живут. Другие не слышат, что играется вокруг, и слышат только себя. Третьим все кажется, что им досталась партия менее выигрышная, чем соседу. И они мучаются тем, что останутся незамеченными. Четвертые хотят, чтобы их инструмент силой своего звука покрывал все остальные вместе взятые. Я делал замечания, беседовал, объяснял, убеждал, доказывал, демонстрировал. И заметил однажды, что некоторые наставления повторяются у меня особенно часто и со временем приобретают форму правил, почти заветов. Тогда я стал подкарауливать в себе эти афоризмы и записывать, надеясь составить что-то вроде синодика для музыкантов джаза. Ведь удалось же Моисею в 10 заповедях изложить всю сущность человеческого бытия. Однако не всем удается быть таким кратким. У меня получилось вдвое больше. Но Моисей не имел дела с музыкантами. К тому же ему диктовал сам Бог, а мне... Да и жизнь с тех пор значительно усложнилась. Я бы хотел, чтобы молодые музыканты, работающие в любимом нашем жанре легкой музыки, иногда заглядывали в эти скрижали не только для справок, но и для дальнейшего их развития. Ведь и у Бога были апостолы, толковавшие его заветы. Хотя Богу с его всесилием было куда проще. Итак, первое. Хороший джаз лучше плохой симфонии. Второе. Помни, что кроме джаза есть еще хорошая музыка. Третье. Не будь на репетиции львом, а на концерте зайцем. Четвертое. Перед игрой волнуйся, но не трусь. Пятое. Никогда не показывай публике